прямая и кривая. Прошлую кампанию немцы, наступая на Москву, убедились, что прямая не есть кратчайшее расстояние между Москвой и Берлином. В нынешнюю кампанию 1942 года они убедились по Сталинградам, что и кривая не есть истинный путь. Если бы только мог современный человек подойти к текущей воде с тем священным трепетом, с каким далекие от нас люди пустынь подходили в палящий зноем день к оазису и припадали страстными губами своими к холодной воде. Сколько наслаждения, сколько благодарности, сколько раздумья и поэзии. А теперь не пустыню ли мы переходим? Не изныл ли наш дух в тоске по живой воде? Я жду со всей страстью этого чуда, когда каждая шестигранная снежинка всего огромного, скопленного зимою зла, превратится в радужную круглую каплю воды. На всю деревню голосит сиплым нечеловеческим голосом бабушка Аграфена. «Ой, жизнь моя, Ванюшка! Ванюшку убили! Ой, жизнь моя, Николаюшка! Николаюшку сегодня угнали! Ой, катитесь слезы по лицу моему!» Идет с причитанием медленно через все село из конца в конец. Слушал я этот вопль, и даже в мои годы подмывает злоба на немца, и тянет она включиться в массу, идущую на врага. Но сегодня я помнился от стыда, ведь мне 70-й год, а я и молодой не умел помогать на пожарах. И самое происхождение этого чувства стыда неглубокое — это от того, что сама гордость хочет взять на себя больше, чем может. Валил снег вчера, валил сегодня весь день, и лес наш совсем завалило, лес стал глухой. И мы стали, глядя на падающий снег, распускать шерсть. Она распускала, а я связывал нитки и наматывал. Снег падает, клубок мой растет и растет. Время незаметно проходило, как будто время, грызущее сердце, покинуло нас и сматывалось на клубок. Стало темнеть. «Я как-то не чувствую времени», — сказал я. Она ответила: «Мы наше время сматываем на клубок». Мы зажгли лампу и продолжали наматывать, и время шло, и мы его не чувствовали. Потом стало клонить ко сну. Мы уснули, а клубок вырос до огромных размеров, и спали мы долго. Может, мы столетия спали, блаженные, а наше злое время отдельно от нас все моталось и моталось в огромный клубок. И сколько снегу нападало, и весь лес стал глухой. Я помню, как наверху горы из-под ледника мчался поток, и громадные камни, скользя по разогретому солнечными лучами льду, время от времени падали в поток. Слышался глухой удар, всплеск, на мгновение вся вода из потока взлетала на воздух. Но скоро вода, обегая со всех сторон камень, принималась за свою работу. И что же? Там, на берегу теплого моря, где волны прибоя ежеминутно приносят и дарят человеческим детям округленные разноцветные камешки, эта радость пришла от падения камня в поток. Так вода обрабатывает камень. Первый зазимок лег ночью. И утро вышло белое, и мелкий снег частой крупой все так и сыплется. Я проснулся рано и лежал, не зная, что земля в обновке лежит. Но мысль моя, внутренний мой человек, определенно всматривался в то время конца России, когда писали Блок, Белый и другие поэты, всматривался с таким чувством, будто все там у меня позади осталось, как кладбище, засыпаемое снегом. Так ясно и просто думалось, и воспоминания не вызывали ни сожаления, ни боли. Потому не больно было вспоминать, что ведь это не Россия кончалась, а сама Европа, идеал нашего русского общества, вся заграница погибала с со всеми своими мадоннами и соборами и наукой и парламентами. Падает снег на мою душу, и я молюсь об одном, чтобы дождаться весны и прихода мысли в понимание пережитого конца и в оправдание погибших и нас уцелевших. Мы, русские, и западники, и славянофилы, в истории одинаково все танцевали от печки Европы. А вот теперь эта печка, этот моральный комплекс, не существует. Будем мы теперь танцевать от другой печки, Америки. Или же, наученные, будем танцевать свободно от себя, а не от печки. Только быки борются своей силой, а человек борется тем, за что держится, во что верит, тем и бьет. Чем же плох этот мой труд — снимать карточки детей для посылки их отцам на фронт? Итак, все, всякий труд, если научиться подходить к нему благоговейно. Так я смотрел на себя фотографа со стороны, и мне нравился этот простой старый человек, которому все подходят запросто, и, положив ему руки на плечи, говорят на «ты». Тогда мне думалось, я даже видел это, что именно благоговейный труд порождает мир на земле. Выслушали женщину из Ленинграда, башмачную закройщицу. Почерневший от голода мальчишка вырвал кусок хлеба у женщины, которая веревкой подпоясала каракулевую шубу. Так похудела, и ноги, отекшие от голода, обмотанные, похожи были на два бочонка. Как молятся, как убирают покойников, как немцев отгоняют, как умирают, скорее мужчины, потом женщины, и всего выносливее оказываются дети. Женщина из Ленинграда стала притчей во языцах. Все узнали вдруг, какой ценой достается наше продвижение вперед. И тоже понятнее становится в устах англичан героические эпитеты в отношении Красной Армии. Может ли в большой войне пройти безнаказанно действие, подобное истреблению индейского племени европейцами? Вот то-то и есть, что является надежда на взрыв, на выход из-под глубоких подземных пластов огня жизни. А что это за огонь? Что за сердце, такое большое, всеобщее, близкое, это сердце наше же собственное, что соединяет я и ты в наше мы, это сердце, зарытое глубоко в землю, на которой люди теперь истребляют друг друга? Мы ждем этого взрыва.